2:17 пополудни. Абонент 1 мужского пола, абонент 2 женского пола. А1. Барышня, мне номер 762 Англия. Здесь Георг Кнабе, прошу позвать госпожу Ванду. Голос пол неопределен. Сию минутус. А2. Ванда у аппарата, кто это? А1. Помета на полях. С всего места все по-немецки. Я. Срочное дело, очень важно. Скажите мне одно, делали ли вы с ним что-нибудь? Вы понимаете, о чем я? Делали или нет? Говорите правду, заклинаю. А2. После продолжительной паузы. То, что вы имеете в виду, я не сделала. Все произошло само. Но что с вами? У вас такой голос. А1. Нет, правда не делали? О, благодарение Господу! Вы не представляете, в каком я положении. Это кошмарный сон. А2. Я очень рада. Одна фраза неразборчива. А1. Не шутите. Все от меня отвернулись вместо похвалы за проявленную инициативу черная неблагодарность. И даже хуже. Может получиться так, что известное вам событие не отдалит конфликт, а наоборот его приблизит. Вот что мне передали. Но ведь вы ничего не сделали. А2. Я же сказала нет. А1. А где склянка? А2. У меня в номере. И все так же запечатано. А1. Я должен у вас ее забрать. Сегодня же. А2. Я сегодня пою в ресторане и уйти не смогу, и так два вечера пропустила. А1. Знаю. Я буду. Уже заказал столик на 7 часов. Не удивляйтесь, я буду замаскирован. Так нужно для конспирации. Захватите склянку с собой, и вот еще что, фройлен Ванда. В последнее время вы что-то много себе стали позволять. Смотрите, я не тот, с кем можно шутить шутки. А2, не отвечая, дает отбой. Стенографировал и перевел с немецкого Юлий Шмидт. Внизу косым гвардейским почерком приписка. Не убрал бы он ее с перепугу. А. Е.О. Из туалета купчина вышел явно посвежевший. Сопровождаемый метрдотелем вошел в зал. Обвел мутным взглядом столы с невозможной белизной скатертями, сплошь в сиянии серебра и хрусталя. Сплюнул на сверкающий паркетный пол, метрдотель только поежился, и, наконец, ткнул пальцем в стол, слава богу, свободный, возле стены. Слева два богатеньких студента в компании заливистых охотящих модисток. Справа рыжебородый господин в клетчатом пиджаке. Сидит, смотрит на сцену, потягивает мозельское. Если бы не предупреждение агента Клюева, Фондорин нипочем не узнал бы Гера Кнабе. Тоже мастер преображаться. Что ж, при его основной профессии это неудивительно. В зале недружно, но с энтузиазмом зааплодировали. На невысокую сцену вышла Ванда, тонкая, стремительная, похожая в своем переливающемся блесками платье на волшебную змейку. «Тащат? Смотреть не на что!» — фыркнула за соседним столом полненькая модистка, обиженная тем, что оба студента уставились на певицу во все глаза. Ванда обвела залу широко раскрытыми сияющими глазами и без предварительных слов, без музыкального вступления, негромко запела. Пианист-аккомпаниатор подхватил мелодию уже вдогонку и пошел плести легкие кружева аккордов вокруг низкого, проникающего в самое сердце голоса. Зарыт на дальнем перекрестке самоубийцы труп в песок. Над ним растет цветочек синий, самоубийц цветок. Там я стоял, вздыхая, вечер все сном и холодом облег. И при луне качался тихо, самоубийц цветок. «Странный выбор для ресторана», — подумал Фондорин, вслушиваясь в немецкие слова песни. «Кажется, это из Гейна». В зале стало очень тихо. Потом все разом захлопали, а давешняя ревнивая модистка даже крикнула «Браво!». Раст Петрович спохватился, что, кажется, вышел из роли. Но никто вроде бы не заметил неуместно серьезного выражения, появившегося на пьяной физиономии охотнорядца. Во всяком случае, рыжебородый, что сидел за столом справа, смотрел только на сцену. Еще звучали последние аккорды печальной баллады, а Ванда уже защелкала пальцами, задавая быстрый ритм. Пианист, тряхнув кудлатой головой, скомкал концовку, обрушил все 10 пальцев на клавиши, и публика закачалась на стульях в такт разухабистой парижской шансонетке. Какой-то русский господин, по виду из заводчиков, совершил странную манипуляцию. Подозвал цветочницу, взял из корзины букетик анютиных глазок и, обернув его 100-рублевой ассигнацией, послал Ванде. Та, не прекращая петь, понюхала букет и велела отослать обратно вместе со 100-рублевкой. Заводчик, до сего момента державшийся королем, заметно стушевался и 2 раза подряд выпил залпом по полному фужеру водки. На него почему-то поглядывали с насмешкой.